Я много времени провожу за рулем. Дарси, мы знаем друг друга целых 5 дней, — обратился к ней Крис. Могу я спросить, наконец, чем вы занимаетесь? Он обернулся к Гретте. Первый раз, когда я вел Дарси по центральному залу галереи, она моментально заметила бюро рентгена, хотя едва успела бросить взгляд в ту сторону. Тогда она мне призналась, что немножко причастна к этому делу. Дарси рассмеялась. Ну, в общем-то, так оно и есть. Гретта Шеридан проявила живой интерес. Просто поразительно. Если вы действительно занимаетесь этим, я готова стать здесь вашим агентом. Вы не представляете себе, какую замечательную мебель тут часто выбрасывают или отдают за бесценок. В 7:30 Крис объявил. Я главный повар. Надеюсь, Дарси, вы не вегетарианка? У нас сегодня бифштексы, вареный картофель и салат. Пальчики оближешь. Я не вегетарианка. Представляю, как все будет вкусно. Когда он вышел, Гретта Шеридан заговорила о своей дочери и о документальной экранизации убийства в телесериале «Невыдуманные преступления». Когда я получила письмо, где сообщалось, что в память о Нэн в Нью-Йорке будет убита молодая танцовщица, я думала, что сойду с ума. Хуже нет, когда знаешь о грозящей трагедии и не можешь ее предотвратить. Хуже бывает, когда знаешь, что сама приложила к этому руку, — произнесла Дарси. Я знаю, единственное, что я могу сделать, чтобы хоть как-то искупить свою вину перед Эрин за то, что заставила ее отвечать на эти проклятые объявления, так это помешать преступнику убивать других. Вы, наверное, то же самое чувствуете. Я понимаю, как вам должно быть тяжело разбирать все письма и фотографии, Нэн, и я вам очень благодарна. Я еще нашла. Он там. Гретта указала на стопку маленьких альбомов на каминной полке. Они лежали на самом верху в библиотеке и не попались мне тогда на глаза. Она взяла верхний альбом. Дарси подвинула стул ближе к креслу Греты, и они вместе склонились над фотографиями. «В тот последний год Нэн увлеклась фотографированием», — сказала Грета. «К Рождеству мы подарили ей Кэнон, так что эти снимки сделаны с декабря по март». «Не безмятежной юности», — подумала Дарси. У нее тоже были такие альбомчики с фотографиями друзей из Маунт-Холиук. Разница лишь в том, что Маунт-Холиук — женский колледж. А на этих снимках было столько же юношей, сколько девушек. Они начали просматривать альбомы. В дверях появился Крис. «Через 5 минут все будет готово». «Вы хорошо готовите», — похвалила Дарси, доедая последний кусочек бифштекса. Их разговор перешел к тому парню по имени Чарли, которому нравилось, чтобы девушки носили высокие каблуки, и который упоминался в письме Нэн. «Я это и пыталась припомнить», — сказала Гретта. «В передаче и в газетах упоминалось о туфлях на высоком каблуке. Это письмо Нэн и не давало мне покоя. К сожалению, оно не слишком-то помогло, ведь так?» «Пока нет», — сказал Крис. Крис принес поднос с кофе в кабинет. «Из тебя получился превосходный дворецкий», — сказала мать, глядя на него с любовью. «Пришлось научиться, раз ты не хочешь, чтобы в нашем доме жила прислуга». Дарси подумала о загородном доме в Бель-Эйр и постоянном штате прислуги из 3 человек. Выпив кофе, она собралась уходить. «Мне очень не хочется прерывать наш разговор, но я доберусь домой не раньше, чем через час, а если я слишком расслаблюсь, то, боюсь, засну за рулем». Она засмеялась. «Можно я только еще раз взгляну на первый альбом?» В первом альбоме на предпоследней странице она обратила внимание на групповой снимок. «Вот этот высокий парень в школьном свитере», — сказала Дарси, — который отвернулся от камеры. Что-то знакомое, кажется. Она пожала плечами. У меня такое чувство, что я его где-то видела.